Он поднялся по лестнице и вошел в свою квартиру. Он нанимал две хорошо меблированные комнаты за 60 рублей в месяц. Одна комната служила спальней, другая – гостиной. Его жалование все уходило на эту квартиру, на все остальные потребности. Приходилось добывать деньги из других источников. Теперь, может быть, временно все эти источники стали иссякать. Это было первое предостережение судьбы. Второе могло выразиться в какой-нибудь продолжительной болезни, которая могла бы лишить Муратова возможности увернуться от третьего, от смерти. Петр Павлович трусил не на шутку. «Жениться бы поскорей на Сухаревой, и конец», — думал он. Но женитьба на богатой, этот вечный исход всех голиков, промотавших свое состояние и неспособных к труду, были исходом в будущем, в близком или далеком, но все же в будущем. А что делать теперь, сегодня, завтра, когда нет ни гроша в кармане, когда есть мелкие долги, когда нет средств пережить время сватовства? Прежде чем жениться, нужно было по-прежнему являться в свет в качестве, если не богатого, то не нуждающегося человека. Нужно было перед свадьбою нанять и отделать квартиру, делать мелкие подарки невесте, стоять в положении независимого человека. Правда, у Муратова остался еще один источник приобретения денег. Но этот источник, если и не был мелок, то был ненадежен, не давал покуда многого. Случайно Муратов познакомился с глуповатую, как он мысленно выражался о ней, женою известного ростовщика Зимина. Эта женщина, по его выражению, полюбила его как кошка. От нее в минуты жизни трудные он добывал взаимообразно немного денег. Но ее муж был деспот, скряга, она боялась мужа. Она с трудом добывала деньги, или лучше сказать, не деньги, а вещи, подаренные ей мужем. Эти вещи она тайком передавала Муратову, он закладывал их. Этот источник походил на соломинку, за которую хватается утопающий. Надеяться на него было трудно, не хвататься за него было уже нельзя. Хотя Муратова каждый раз коробило, когда ему приходилось хвататься за это средство спасения. Петр Павлович тотчас же по возвращении домой написал несколько строк, позвонил и отдал молоденькой горничной записку. «Отнесите служанке Зиминых», — сказал он, отдавая девушке письмо. Горничная ушла, он заходил по комнате. «Да, брат Аркадий лучше меня устроил свои дела», — думал он. «Адель — ловкая женщина. Глупо, что я ее прозевал. Мы вместе устроили бы свои дела лучше. Аркадий глуп и только мешает ей. Моя самонадеянность меня погубила. Жил, не думая, не рассчитывая. И то сказать, к чему меня готовили. Бросили в корпус, научили шагистики, тогда как нужно было учить чему-нибудь другому. Ну, хоть бы сельскому хозяйству, или юридическим наукам, или медицине научили бы, что ли. Знали ведь, что без денег, без крестьян останусь. Теперь нужно или к земле прикрепиться, или быть адвокатом тяжущихся дураков, или лечить больное человечество. Эти профессии дают деньги. Инженеры тоже зашибают копейку. А мы, военные, что мы можем добыть? Блестящий мундир и жизнь впроголодь. Отличная карьера для человека, не имеющего ни земли, ни крестьян, ни денег. И что за насмешка судьбы? Рос среди роскоши и блеска. Рос в то время, когда кругом шла разгульная жизнь хлыщей и кокоток. Рос, когда доматывались последние деньги молодыми борчуками и бросались на ветер легко приобретаемые тысячи адвокатов и железнодорожников. А теперь, когда привык к этой жизни, когда отучаться от нее поздно, делаюсь нищим. По лицу Муратова скользнула горькая усмешка. И ведь из всей семьи только мне так не повезло, продолжал он думать, ходя по комнате. Дядя Александр получил наследство, Аркадий и Адель выбиваются из затруднительного положения, Данила женился на золотом мешке, сестра Серафима начинает делаться известной личностью, Максим... «Да, где-то теперь, брат Максим?» Петр Павлович задумался. Перед ним, как живой, воскрес образ худощавого, серьезного, плохо одетого юноши. Петр Павлович не раз встречал на улицах Петербурга подобных учащихся юношей в высоких сапогах, в клеенчатых фуражках, в поношенной одежде, в пледах на плечах, в трескучие морозы. Не раз он читал в газетах, как кончали свою жизнь эти юноши, и в его голосе промелькнула мысль. Не умер ли он? Его нигде не видать, о нем ничего не слышно. Он задумался, но через минуту по его лицу скользнула опять горькая усмешка. «Да где же мне о нем и слышать?» – подумал он. «Кто из наших якшается с такими людьми? Кому из наших пойдут они?» «Нет, Максим тоже, верно, не погиб. Устроился по-своему и счастливо. Эти узколобые для себя многого не требуют. Это только я». Он сдвинул брови и подошел к окну. «У Зиминых еще нет свечи на окне. Верно, сам еще дома», – подумал он. «А если не уйдет сегодня?» Чем завтра за квартиру заплатить? Из чего отдать швейцару? На что нанять извозчика? Если опять выдастся такой денек, как сегодня, этак с голода покалеешь, прежде чем женишься. Он остановился у окна и стал барабанить пальцами по подоконнику.